В конце концов, цель была достигнута, и битва выиграна. Это был большой труд справиться с элитой, замучить ее муштрой, укротить ретивых, расположить к себе колеблющихся, внушить уважение высокомерным. Но теперь труд этот был проделан. Кандидаты деревни игроков признали своего мастера и покорились ему. Все вдруг пошло как по маслу. Проверщик составил с кнехтом последнюю программу работы, выразил ему признательность администрации и исчез. Исчез и инструктор по медитации Александр. Массаж по утрам опять заменила прогулка. О каких-либо научных занятиях или хотя бы о чтении пока, правда, нечего было и думать, но в иные вечера уже удавалось помузицировать перед сном. При своем очередном появлении перед администрацией кнехт, хотя об этом не проронили ни слова, ясно почувствовал, что теперь он выдержал испытание, и коллеги относятся к нему как к равному. После накала самозабвенной борьбы за то, чтобы выдержать экзамен, он ощущал теперь какое-то пробуждение, какое-то охлаждение, отрезвление. Он видел себя в самом центре Касталии, на самом верху иерархии, и с удивительной трезвостью, чуть ли не с разочарованием, чувствовал, что и этим очень разреженным воздухом можно дышать. Но что он-то, который теперь дышал им так, словно не знал никакого другого, совершенно изменился. Это был итог суровой поры испытаний, которая прокалила его так, как ни одна служба, ни одно усилие не прокаляли его до сих пор. Признание правителя элиты было выражено на этот раз особым жестом. Когда кнехт почувствовал, что сопротивление прекратилось, что репетиторы доверяют ему и согласны с ним, когда убедился, что самое трудное позади, для него настало время выбрать себе тень. И действительно, никогда он так не нуждался в помощнике и в разгрузке, как в тот миг после одержанной победы, когда почти сверхчеловеческое напряжение вдруг отпустило его и сменилось относительной свободой. Многие уже спотыкались именно на этом месте пути. Кнехт отказался от своего права выбирать среди кандидатов и попросил репетиторов назначить ему тень по их усмотрению. Находясь еще под впечатлением судьбы Бертрама, элита отнеслась к этой любезности сугубо серьезно и, сделав выбор после множества заседаний и тайных собеседований, назвала одного из лучших своих умельцев, который до назначения кнехта считался одним из самых многообещающих кандидатов в мастера.